4,5%. Полтора года спустя. Мне не нужна нация мыслителей. Мне нужна нация работников. Джон Д. Рокфеллер. Четвертое. «Вперед к победе! Вперед к победе!» Несется отовсюду. «Своей добьемся цели!» Отчаянно подпеваю я и, скосив взгляд в сторону, вижу, как от натуги вздулись жилы на шее моего коллеги Лёши Нестерова, который орёт, как солдат на плацу. «Любой ценой мы конкурентов победим! Со мной, друзья, товарищи, коллеги!» Мы стоим, уперев руки в свои рабочие столы, а некоторые, как Лёша, даже вытянулись по стойке смирно, зажмурив глаза, что практически приравнивает исполнение корпоративного гимна к исполнению государственного. 6 человек в одинаковых серых костюмах, белых рубашках, синие также допускаются, и синих в красную диагональную полоску галстуках старательно выводят слова гимна корпорации. Мы делаем это каждое утро перед планеркой с 9 утра до 9:10. Двери, разделяющие open spaces и двери, выходящие в коридор, открыты, чтобы каждый отдел слышал своих соседей. И осознание того, что вместе с тобой сейчас поют все 35 этажей здания или 3000 человек, заставляют тебя трепетать внутри, делая неуязвимым. А потом из офисных динамиков несется чуть хрипловатый голос президента, который каждое утро не ленится лично, за исключением тех дней, когда он в командировках, поприветствовать нас, сотрудников корпорации. И мы в нем растворимся. «Каждое утро мы вспоминаем о личных победах, сделанных вчера, об этих маленьких кирпичиках, которые каждый из нас вкладывает в общую победу», говорит Борис Семенович Врубель, и я улыбаюсь, потому что эти слова обо мне. И еще о Нестерове, и о Керимове, и о Загорецком, и о Захаровой, и о Евдокимове, лучшем из нас. И даже об этом клиническом идиоте-старостине, чей отдел вот уже 2 месяц заваливает план продаж. Все мы здесь одна команда менеджеров, членом которой я счастлив быть уже 1,5 года. А вместе с нашей командой еще логистика, склад, финансы, служба безопасности, планирование, маркетинг, внутренняя логистика, тренеры, HR, мерчендайзинг. И я не устаю с гордостью повторять: мы не просто большая, мы великая компания, — вторит моим мыслям голос Врубеля. И я думаю о том, что работать в такой компании после 4 лет маяты старшим торговым представителем в разных фирмах — это как переехать из разрушенной деревни в город. Даже не так, как из нищей страны в процветающее государство. «Я счастлив и горд тем, что вы доверяете мне управление нашим кораблем вот уже 15 лет. Поверьте, нет ничего важнее доверия граждан нашего маленького государства, компании «Республика детства». Всем вместе нам обязательно повезет, потому что по-другому быть не может». «Да что там? Мне, например, уже повезло. Я оказался здесь. Конечно, бывает еще более редкое везение. Например, получить значок «Лучший работник месяца» из рук самого Врубеля. Но такая удача одна на миллион. Всего 20 сотрудников за всю историю компании удостоились получить вымпел из рук президента, а не генерального или коммерческого директоров. 19 давно на пенсии, Остался только Севидов Юрий Николаевич из логистики, которого я видел один раз мельком на корпоративе. Да бог с ним, со значком. Просто работать здесь уже большая удача. Но мы не будем также забывать и о допущенных нами ошибках. Чуть понизив голос, заканчивает Врубель. В детальном анализе ошибок залог наших будущих побед. Желаю вам хорошего дня, коллеги. Удачи. Курить идем? Поинтересовался Старостин, ни к кому конкретно не обращаясь. До планерки 15 минут. Спускаться, подниматься не успеем, короче. Сухо ответил Керимов. Тогда пойду за кофе. Все тем же безразличным тоном сказал Старостин. В самом деле, с головой у него не все в порядке. Предложение курить я слышу от него каждое утро перед планеркой. И ему уже никто из нас не отвечает, кроме вежливого Керимова. А потом нас вызвали на совещание, и мы пошли в переговорную. Понуро неся скорбные лица и папки с бумагами, которыми никто никогда не пользовался на планерках. В моей лежали отчеты о дебиторской задолженности месячной давности, ксерокопии журнальных статей о продукции нашей компании и, на всякий случай, сводка с цифрами продаж последнего месяца. Рассаживались за овальным столом псевдовишневого дерева в строгой очередности. По правую руку от кресла начальника садился Нестеров, потом Загорецкий, потом Захарова, потом Керимов, потом Старостин. Потом я. А замыкал нашу семерку Евдокимов, садившийся слева от кресла Львова. В ожидании руководителя мы дружно насупили брови и зашелестели бумагами, большая часть которых, как я уже говорил, не имела отношения к обсуждаемому вопросу. Загорецкий параллельно с кем-то смсился, Захарова изучала лак на ногтях, Старостин зачем-то подглядывал в мою папку, Керимов непонимающим взглядом уставился в карту страны, покрытую флажками, обозначающими дистрибуторские центры корпорации. Только Нестеров сосредоточенно смотрел на стену, и лицо его не выражало ни единой эмоции. Львов стремительно влетел, глядя на часы и одновременно громко ругаясь по мобильному. Кивком он приветствовал нас, плюхнулся в кресло, бросил в трубку что-то типа «Это даже не обсуждается», сунул телефон в нагрудный карман пиджака и принялся нас рассматривать. Так, будто мы впервые встретились. Это было стандартным началом наших планерок. Руководитель нашего департамента Андрей Львов был обаятельным, сероглазым 37-летним парнем с фигурой, по которой можно было решить, что он проводит все свободное время в спортзале, и лицом кинозвезды, прожигающей жизнь в ночных клубах. Его немного портили дерганные движения и глубокие синяки под глазами, что наводило на мысль о злоупотреблении стимуляторами. Но учитывая кокаиново-спортивный облик большей половины топ-менеджеров Москвы, это было в рамках допустимого. Он был не слишком жестким в сравнении с руководителями соседних департаментов, но и в рубаху парня не играл. Его нельзя было упрекнуть в крысятничестве премий или подставах подчиненных. Он не злоупотреблял нескончаемыми отчетами, как, например, руководитель департамента маркетинга. Но также не был щедр на похвалу, который год уже совершенно отстранился от выездов к клиентам, часто штрафовал, а в последнее время был дико нервным и срывался по пустякам. И его можно было понять. Второй квартал подряд наш департамент не выполнял план продаж. Этот ужас в сочетании с еженедельными выволочками у коммерческого директора, растущей ценой на бензин и наркотики и повышающимися ставками ипотечных кредитов, сведет с ума любого, даже самого толерантного руководителя. Все шло к тому, что мы завалим годовой план. Для всех это означало примерно одно и то же. Отсутствие годового бонуса, антидепрессанты, неподписанные отпуска, штрафы, снова антидепрессанты, возможные увольнения. В целом ничего нового. Для Андрея это означало конец карьеры в корпорации. В общем, он был не самым плохим начальником, гораздо лучше многих. Скажу больше, нам, его подчиненным, завидовала половина компании. Львов руководил нашим департаментом 4,5 года. И все вроде шло хорошо. Просто его 5-й год на этом посту был не самым лучшим, если так можно выразиться. В общем, такой год когда-то наступает для каждого руководителя. «Я хотел бы начать с того, чем мы закончили на прошлой неделе». Львов ослабил узел галстука. «Результатами продаж. Не могу сказать, что они меня не удовлетворяют. Они просто ничтожные, слабые. Если честно, вы в полном говне, ребята».